Глава третья. Весь следующий день шел дождь. Он моросил, не переставая. Обычное дело, когда с моря поднимается туман. В такую погоду не погуляешь. Спал я, на удивление, хорошо, и наутро чувствовал себя очень даже неплохо. Но, отодвинув занавеску и выглянув в окно, снова улегся в постель и с тоской стал думать, чем бы заняться в такой день. Вот он, корнуоллский климат, которого так боялась Вита. И я мог себе вообразить, что она скажет, если в разгар каникул зарядят дожди. Мои юные пасынки будут бесцельно сидеть, уставившись в окно, а затем их заставят надеть резиновые сапоги и плащи и, невзирая на протесты, отправить дышать морским воздухом в пар. Вита начнет слоняться из музыкального салона в библиотеку и обратно, переставляя мебель и повторяя, насколько лучше она бы обставила комнаты, если бы была здесь хозяйкой, а когда ей это надоест, станет названивать кому-нибудь из своих многочисленных приятелей, заполонивших американское посольство в Лондоне, которые, в отличие от нее, отправляются на отдых на Сардинию или в Грецию. Но пока я на некоторое время был избавлен от подобных проявлений недовольства, и впереди имелось несколько дней свободы. Неважно, пасмурные или солнечные, они все мои, и можно делать все, что взбредет в голову. Заботливая миссис Коллинз принесла завтрак и утреннюю газету. Посочувствовала по поводу погоды, заметив, кстати, что профессор всегда находил чем заняться в той чудной старой комнатке под лестницей, и заодно сообщила, что к обеду она поджарит мне цыпленка из своего курятника. Я не собирался идти под лестницу и, открыв утреннюю газету, стал пить кофе. Однако вскоре слабый интерес к новостям спорта иссяк, и мои мысли вновь вернулись к вопросу, который не давал мне покоя. Что же все-таки случилось со мной вчера? Может, между мной и Магнусом существует какая-нибудь телепатическая связь? Мы пытались это выяснить в Кембридже, проводя опыты с картами и числами, но ничего не получилось, за вычетом одного-двух случайных совпадений. А ведь в те дни мы были гораздо ближе, чем теперь. Я не мог понять, каким образом, телепатическим или каким угодно еще, мы с Магнусом умудрились испытать одно и то же, причем с перерывом в 3 месяца. Магнус явно принимал препарат на Пасху. Разве только все, что мы увидели, было как-то связано с самим Килмартом, с событиями, происходившими там когда-то давно. По теории Магнуса, определенная часть мозга способна работать, так сказать, в обратном временном направлении, восстанавливая под влиянием наркотика некий химический состав, соответствующий тому, который когда-то в прошлом уже существовал. Да, но почему именно то время и никакое другое? Неужели наш всадник оставил в истории этой местности такой неизгладимый след, что затмил все предыдущие и последующие периоды? Я вновь мысленно вернулся к тем дням, когда студентом приезжал Килмарт. Обстановка в доме была легкой и беззаботной. Помню, однажды я спросил миссис Лейн, водится ли в доме привидение. Я задал этот вопрос просто так, от нечего делать, поскольку ничего в доме не говорил об их существовании. Спросил только потому, что дом был очень старый. «Боже упаси!» — воскликнула она. «Да и мы слишком заняты своими делами. Привидения этого не любят. Бедняжки, они бы зачахли здесь от скуки. От нас ведь внимания не дождешься. А почему ты спросил?» «Просто так», — заверил я, испугавшись, что вдруг невольно обидел ее. «Хозяева старых домов любят похвастаться своим привидением. Ну, не знаю. Может, какое живет в Килмарте? Во всяком случае, нам об этом ничего не известно», — сказала она. «Нам всегда было хорошо в этом доме. Да и вообще, история его не слишком-то примечательна. В 17 веке он принадлежал семейству Бейкеров, которые прожили тут до 18 века, когда появились новые владельцы, Рэшли, и перестроили дом. Ничего не знаю о том, когда и кто его построил, но говорят, что фундамент относится к XIV веку». На этом разговор закончился, но теперь ее слова о фундаменте XIV века всплыли у меня в памяти. Я вспомнил помещение полуподвального этажа и дворик, в который можно оттуда попасть, и подумал, что идея Магнуса использовать старую прачечную под лабораторию кажется, на первый взгляд, довольно странной. Несомненно, у Магнуса на то были свои причины. Прачечная находилась в стороне от жилой части дома, и здесь он мог не опасаться, что его побеспокоит, если кто-нибудь, например, миссис Коллинз, зайдет в дом. Я встал довольно поздно, написал несколько писем в библиотеке, отдал должное жареной курице, приготовленной миссис Коллинз, и попытался обдумать свои планы на будущее. Какое все же принять решение по поводу работы в Нью-Йорке? Но сосредоточиться я не мог. Все это казалось таким далеким, да и спешки особой не было. «Вот Вита приедет», — подумал я, — «тогда и обсудим все это». Я выглянул в окно музыкального салона и увидел, как миссис Коллинз идет по дороге к себе домой. Дождь все моросил, а впереди был длинный, скучный день. Я не знаю, когда именно эта идея пришла мне в голову. Возможно, она сидела во мне с тех пор, как я проснулся. Мне хотелось убедиться, что между мной и Магнусом не существовало никакой телепатической связи, когда я накануне принимал в лаборатории препарат. Он сказал, что первый свой опыт проводил именно там, как и я. Возможно, в тот момент, когда я глотал это зелье, между нами произошел какой-то обмен информацией, который столь сильно повлиял на ход моих мыслей и на то, что я увидел, или только воображал, что увидел в тот день. Интересно, а если бы я принял препарат не в этой мрачной лаборатории, невольно вызывающей ассоциацию с обителью алхимика, а где-нибудь в другом месте, может, тогда эффект был бы совершенно другим? Я никогда этого не узнаю, если сам не проверю. Еще вчера вечером я обнаружил в буфете маленькую карманную фляжку. Я достал ее и сполоснул холодной водой. Оставалось найти подходящее место для следующего эксперимента. Я спустился вниз и чувствую себя совсем как в детстве, когда я потихоньку таскал шоколад во время Великого поста, повернул ключ в дверях лаборатории. Не обращая внимания на покоящиеся в банках образцы, я направился прямо к полке со стройным рядом пузырьков с ярлыками. Как и вчера, я отмерил нужное количество препарата из флакона А, на этот раз перелив его во фляжку. Затем я запер за собой дверь в лабораторию, через двор прошел к зданию бывшей конюшни и сел в машину. Я медленно проехал по подъездной дороге, свернул налево и по шоссе спустился с Пулмиарского холма, затормозив у его подножия, чтобы осмотреть местность. Здесь, на том самом месте, где сейчас я видел богадельню и гостиницу, вчера был брод. Несмотря на наличие современной дороги, характер местности с тех пор не изменился. Но та часть долины, в которую вчера устремлялся прилив, теперь превратилась в болото. Я свернул на дорогу, ведущую в Тауэрдрид, и с содроганием подумал о том, что если я вчера под действием препарата и в самом деле брел по этой дороге, то меня запросто могла сбить любая проезжающая мимо машина, ведь я даже не услышал бы ее. По крутой узкой дороге я спустился к деревне и, немного не доехав до церкви, остановил машину. Все еще моросил мелкий дождь, и вокруг не было ни души. Вверх по главной улице Пара проехал фургон и скрылся из виду. Из бакалейного магазина вышла женщина и пошла по дороге в том же направлении. Больше никто не появлялся. Я вышел из машины, открыл железные ворота и, пройдя через кладбище, поднялся на церковное крыльцо, чтобы укрыться от дождя. Кладбище было расположено на южном склоне и внизу упиралось в стену, окружавшую всю территорию церкви. Далее виднелись фермерские постройки. Вчера в том другом мире на этом месте не было никаких строений, только синяя гладь залива, а там, где сейчас разместилось кладбище, находился монастырь. Теперь я знал эту местность гораздо лучше. Если бы препарат снова подействовал, я мог бы остановить машину прямо здесь и пойти домой пешком. Вокруг никого не было. Тогда подобно пловцу, ныряющему в ледяную воду, я быстро достал фляжку и залпом все выпил. Как только я сделал это, меня охватил панический страх. Что если во второй раз препарат подействует на меня иначе? Вдруг я засну и просплю несколько часов. Оставаться на месте или лучше залезть в машину? Церковное крыльцо вызывало у меня клаустрофобию. Поэтому я сошел вниз и уселся на одно из надгробий недалеко от аллеи, но так, чтобы с дороги меня не было видно. Если сидеть спокойно, не шевелясь, может, ничего и не случится. Я даже начал молиться: «Господи, не допусти, чтобы что-то произошло, не допусти, чтобы препарат начал действовать». Я просидел так 5 минут, слишком обеспокоенный возможными неприятными последствиями, чтобы обращать внимание на дождь. Затем я услышал, как часы на церкви пробили 3, и взглянул на свои, чтобы сверить время. Они отставали на 5 минут, и я перевел их. И тут я услышал крик со стороны деревни, или, вернее, приветственные возгласы, а может, и то, и другое, и еще какой-то звук, похожий на скрип колес. «О, Боже! Этого только не хватало», — подумал я. «Неужели сюда спускается бродячий цирк? Надо убрать машину». Я поднялся и направился по аллее к церковным воротам. Но я так и не дошел до них, потому что ворот уже не было. И я обнаружил, что смотрю круглое окошко, вделанное в каменную стену, откуда был виден выложенный булыжником 4-угольный двор с посыпанной галькой дорожкой по периметру. Ворота в противоположной стене двора были широко распахнуты, и за ними я мог разглядеть толпу людей, собравшихся на общинном лугу. Мужчин, женщин, детей. Это их крики я слышал, а скрип издавали колеса огромной крытой повозки, впряженной в 5 лошадей.